Он их прямо волочил по снегу в зубах. Валенки я отвязал, а лыжи поставил в сени на старое место. На поляне остались следы, две полоски от лыж и между полосками ямки от моих ног. Вечером поднялась метель, замела все следы, и дедушка ничего не узнал. Гриша. Глава первая. Быстро пролетают ласточки над степью, но еще быстрее летят ветерки. В полдень горячие ветерки пахнут горькой полынью. Если к ним прислушаться, слышно, как звенит жаворонок и свистят суслики. К вечерку теплые ветерки тихо летят над зелеными оврагами, где растет сочный щавель, и гуляют большие дрофы. В теплом ветерке слышны крики коршуна и быстрый стук коготков тушканчика. Вечером замирают над землей холодные, еле слышные ветерки. Рождаются они на озерах и болотцах, пахнут камышом, и слышится в них печальный крик кулика-перевозчика, что летает над водой и кричит «Терли-терли, терли-терли». Ветерки летают над степью и видят, как распускаются по ночам маки, как волчица подкрадывается к зайцу. А утром, когда восходит солнце, они видят, как просыпаются жаворонки, полевые мыши, цветы. И в избушке на самом краю степи просыпается пастушок Гриша. Глава вторая. Гришина избушка стоит у оврага. На дне оврага бежит ручей. Сюда Гриша приводит на водопой телят. Телята совсем маленькие, они не могут поспеть за остальным стадом. Их отдали Грише, пока они не подрастут. Утром телята напились из ручья и разбрелись щипать траву. На мокром песке много разных следов. Гриша каждое утро рассматривает следы и узнает, кто приходил сюда ночью. Маленькие крестики от птичьих лапок, чуть заметные царапины от коготков тушканчика. Гриша вздрогнул. На песке, как собачьи, только большие и пальцы врозь, отпечатались волчьи следы. Он огляделся вокруг, пересчитал телят. Был день, светило солнце, и Гриша успокоился. Он увидел, как жаворонок кончил свою песню, сел на землю, быстро побежал между травинками и притаился на гнезде. Гриша подошел к нему. Жаворонок не испугался, он только растопырил крылышки и еще крепче прижался к гнезду. «У него избушки нет, а он волков не боится», — подумал Гриша, и совсем перестал бояться. В полдень пришла Таня и принесла Грише обед. «Гриша, дедушка сказал, что тебе одному будет страшно». «Мне совсем не страшно, только попроси у дедушки ружье». «А зачем тебе ружье?» «Волков стрелять». «Да никаких тут волков нет», — засмеялась Таня. «Нет, есть. Пойдем, я тебе покажу». И Гриша привел Таню к ручью во враг. «А это что?» — спросила Таня. «Птица клювом чиркала». «Да нет, это тушканчик прибегал воду пить, а это волк». Таня молча рассмотрела волчьи следы и не поверила. «Да это ж собака, только большая». «Нет, не собака», — сказал Гриша и вздохнул. Они сели на краю оврага, и Гриша стал рассказывать про диких уток, про коршуна, который прилетает сюда каждое утро, а сам все время думал, хорошо бы Таня осталась. Но Таня ушла. А вечером, когда Козадой черной бесшумной тенью пролетел над степью, Гриша загнал телят в избушку. Телята улеглись на соломе за печкой, а Гриша сел у окна и стал смотреть. Глава третья. Над холмами, на том месте, где зашло солнце, горела красная полоса. Гриша увидел на этой полосе черную точку. Точка шевелилась, становилась все больше, и Гриша понял — это волк. Волк шел к избушке. Шерсть у волка была взъерошенная. Одна лапа волочилась по земле. «Хромой он», — подумал Гриша, — «и злой». Он потрогал засов на дверях и вернулся к окну. Красная полоса над холмами потухла. Стало темно и совсем тихо, и только телята за печкой жуют. «У-у-у!» — за стеной избушки завыл волк. Телята застучали копытами, сбились в кучу. Гриша схватил спички, зажег пук соломы. Солома вспыхнула, и загорелись за окном два зеленых огонька, два волчьих глаза. Волк сидел недалеко от избушки и смотрел на окно.